тревогой и злобой наблюдал тайный советник Пфлуг, как из-за еврейских махинаций осуждение и уничтожение Зюсса повисает в воздухе. Его холодный фанатизм не мирился с этим, терзал ему душу, не давал покоя. Цель была так близка, он не перенес бы, если бы она совсем ускользнула от него. Тощий, желчный, одержимый одним стремлением, недоступный никаким доводам, он зачастил к членам парламента, которые были известны ему как непримиримые враги Зюсса. Неустанно совещался с доном Бартолеми Панкорбо. Не щадил ни средств, ни трудов. Появились летучие листки, отвлекавшие на Зюсса весь народный гнев по поводу того, что разные метцы, бюллеры и гальваксы гуляют на свободе. Был пущен слух, что скоро освободят и евреи. Тех судей, от которых ожидали снисхождения, включая сюда и всеми почитаемого Гарпрехта, всячески обрабатывали и даже спаивали в трактирах. Дело дошло до демонстраций и бунтов. «На виселицу еврея!» — провозгласили господин фон Пфлуг и дон Бартолеми. «На виселицу еврея!» — гремело в парламенте из церковных амвонов. «На виселицу еврея!» — орала толпа, распевали на бойкий хоровой мотив уличные мальчишки, подтверждали крестьяне на отдаленных дворах, натужно шевеля мозгами. Подобным нажимом господин фон Пфлуг достиг того, что некоторые из судей вышли из состава комиссии. Их места заступили личные враги Зюсса, чьи голоса, несомненно, будут поданы согласно его Пфлуга желанию. Бывшие министры Форстнер и Негенданг, в свое время отставленные по милости Зюсса, холодный, увертливый честолюбец Андреас Генрих Щуц, которому при Карле Александре Зюсс постоянно ставил палки в колеса. Кроме того, происками господина фон Пфлуга и молодой тайный советник фон Гетц был включен в комиссию, дабы он мог сорвать свой мстительный гнев на погубителей матери и сестры. Таковы были люди, которым теперь назначили судить Зюсса. В них ненависть пылала жарче, чем алчность к деньгам. Народ настаивал на смертном приговоре, и они рады были уступить его настояниям. Прежде всего, они поспешили закончить следствие. Обвинительный акт, составленный государственным советником Филиппом Генрихом Ягером, возлагал на Зюсса вину чуть ли не за все, что случилось плохого при Карле Александре, даже за то, о чем он никоим образом не мог знать. Признавал его ответственным за служебную деятельность всех решительных государственных чиновников, начиная от членов кабинета министров и кончая всякой мелкотой. Добросовестную защитительную записку честного адвоката Меглинга еле прочитали. Ослепленные ненавистью судьи отмахнулись от совершенно ясного существа дела, едва коснулись в мотивировке приговора многочисленных доводов, оспаривающих их правомощность и совершенно исключавших законность осуждения Зюсса. Они признали еврея виновным в бесчетных преступлениях, во-первых, против герцога, во-вторых, против его верных соратников, министров и всей нации, ибо он очернил их в глазах государя и тем самым навлек на них ни милости, ни доверия. В-третьих, и особливо против парламента и конституции, в доказательство чему было приведено множество распоряжений Зюсса и в первую очередь указ насчет трубочистов. И в-четвертых, против целых общин и отдельных подданных. Они объявили его повинным в оскорблении величества, в государственных преступлениях, в чеканке фальшивой монеты, в изменнических и вредоносных действиях. На основании сего особое судебное присутствие назначенная для расследования преступлений Иозефа Зюссоппенгеймера, иудея и бывшего финанс-директора, приговорила его к смерти через повешение. Этот род казни был определен подсудимому прежде всего потому, что он был обычной карой для совокупности преступлений, в которых тот был обвинен, в частности же потому, что повешение представляло собой нечто среднее между четвертованием, которому подвергают виновных в оскорблении величества, сожжением заживо, которому присуждают фальшивомонетчиков, и более почетной казнью через отсечение головы. Члены комиссии ходили с гордым видом. Они облекли приговор в относительно пристойную форму. Пускай педантичные законники придираются сколько угодно, им же довольно сознание, что народ здоровым чутьем своим поддерживает их.